Виктор Васильевич богател прямо-таки сказочным образом. Начал он действительно с того, что в постоянных своих гастрольных разъездах отыскивал всякие старинные предметы, будь то подсвечник, вазочка, часы или икона, которые нередко оказывались потом уникальными произведениями искусства, стоящими баснословных денег. Жильцова считала, и тут я не мог с ней не согласиться, что по отношению к тем, у кого Латынин приобретал эти вещи буквально за гроши, это были не слишком честные действия, названные, правда, красивым словом «коллекционирование». Не все, разумеется, что попадало ему в руки, Латынин оставлял себе. Что-то продавал с рук или через комиссионный магазин, а что-то взамен приобретал. Деньги к деньгам, и через 15 лет в числе экспонатов музея и квартиры следовало бы считать кремовую «Волгу», дачу под Загорском и кое-какие украшения прекрасной Елены Сергеевны. Маргарита Ефимовна перечисляла мне их на удивление подробно. Итог, который она подводила, был крайне печален. Мальчик рос в обстановке роскоши, соединенный со вседозволенностью, не зная цены ни деньгам, ни тому труду, с которым они даются нормальным людям. Вот такая его нравственная и моральная неустойчивость и привела, видимо, к тому, что случилось. Саша легко переступил через отца, которого даже жалко теперь, хотя он, конечно, сам во многом виноват, бросил опостылевший дом и связался бог знает с кем. Я слушал Маргариту Ефимовну и думал о том, что это похоже на какую-нибудь не самую лучшую из статей Вали Протасова. Как ясно, как непоправимо. И сколько простора для праведного и благородного резонерства. У таких статей есть даже общее, неистребимое и традиционное название «бумеранг». Черт его знает, может быть, где-то когда-то бывает и так, просто, понятно, однозначно. Вот только мой опыт говорил о другом. А что до Маргариты Ефимовны, то грех мне на нее сетовать. Сидела передо мной милая, добрая, вполне порядочная рядовая женщина, наша читатель. Вот уж действительно бумеранг. Правда, стадия написания материала маячила только далеко-далеко впереди. Сейчас имела место стадия понимания. И тут пока не все концы сходились. Предположим, что Саша Латынин действительно связался бог знает с кем, благодаря своей слабой моральной устойчивости. Но никак не получалось объяснить этой же причины, почему парень ни с того ни с сего дал дёру из отчего дома, променял привычный комфорт и обеспеченность на какие-то дальние края, где ему еще предстоит устраиваться. Напрашивалось другое объяснение. Марат и компания успели уже достаточно глубоко втянуть его в какие-то свои делишки, а может и большие дела. Тогда выходит совсем наоборот, что наш избалованный жизнью отрок вдруг проявил неслыханную нравственную стойкость, порвал с преступниками и теперь вынужден скрываться от них. Но почему Саша, что вполне было бы естественно для его возраста, не бросился за помощью к близким, к отцу, например, а не сказав никому ни слова, начал действовать на свой страх и риск? Причем я на себе убедился, что страх и риск тут далеко не отвлеченные понятия. Вот здесь, вероятно, может пойти в дело и аргументация Жильцовой. Латынин-младший не накопил за 7 лет жизни с отцом доверия и уважения к Латынину-старшему. А тут еще и трудности переходного возраста. Но все это были лишь догадки, догадки и догадки. Я хорошо понимал, что отгадки прячутся где-то вместе с мальчишкой. О нем мне было известно, что во вторник вечером он заявился к Жильцовым без вещей, и в издерганном состоянии, сказав, что ушел из дому, промолчав о причинах, и попросился переночевать. На другой день, до обеда, провалявшись на диване с книжкой, он уехал куда-то, вернулся обратно не поздно, но еще больше издерганный, привез сумку со своими вещами и магнитофон, снова остался ночевать. Провел у Жильцовых и весь следующий день, причем, по словам Виктора, часто бегал во двор звонить кому-то. Маргарита Ефимовна говорит, что выходил он звонить и в пятницу утром, после чего поднялся обратно повеселевший, быстро собрался, поблагодарил, попрощался, сказав, что больше, видимо, сюда не вернется. Забежал к Вите в школу, объяснил насчет блондина и магнитофона, и был таков. Кому же он названивал? Блондину? Предположим. Но это в четверг, потому что в пятницу в кафе блондин сказал мне, что Латынин звонил вчера. А вот куда он дозвонился следующим утром? Похоже, этот звонок напрямую связан с его поспешным отъездом. И тут мне в голову пришла неожиданная мысль. Уж не попал ли я под очарование картинки, нарисованной легкой, но твердой рукой Маргариты Ефимовны Жильцовой? Почему это, собственно, надо принимать за аксиому, будто у Саши такие отношения с отцом, что он ни за что не обратится к нему за помощью? В конце концов, отец есть отец. И когда прошел порыв первых дней и стало ясно, особенно после смерти Кригера, что больше помощи ждать неоткуда, не ему ли звонил наш герой? Елена Сергеевна, кажется, говорила, что ее муж уехал дня на три. Было это в среду, а сегодня суббота. Что ж, он мог вернуться и в пятницу. Итак, необходимо позвонить Латыниным. Я снял трубку и набрал номер. Подошла она. Первый вопрос, который я задал, как бы между прочим, не нашелся ли Саша? Ответ отрицательный. А приехал ли Виктор Васильевич? Положительный. С ним можно побеседовать? Пожалуйста. У Латынина был глубокий бархатный голос актера и мхатовское произношение. «Лена рассказывала мне о вашем визите», — сказал он. «Я сам собирался разыскивать вас. Хорошо, что вы позвонили. Сегодня у меня, к сожалению, концерт. Если сможете, я готов завтра в любое время». Мы договорились на час дня возле бассейна «Москва», куда он обычно ходит по воскресеньям. Распрощавшись, я подумал, что Маргарита Ефимовна не приминула бы, наверное, съязвить по поводу того, как Виктор Васильевич продолжает печься о своем здоровье и не желает менять привычек даже тогда, когда с сыном его случилось такое несчастье. И тут же поймал себя на том, что глубоковато вошел в образ Жильцовой. О каком, строго говоря, несчастье речь? Этого я не знал. Я сидел за своим рабочим столом, покачивался в кресле и думал о том, что сегодня я дальше от написания материала, чем был даже в тот момент, когда 4 дня назад впервые подъехал к дому Кригера. Дверь открылась от толчка ногой, вошел Протасов с гранками в руках. «А ты чего здесь делаешь?» — удивился он. «Работаю». Я вспомнил, что у него сегодня идет материал. Он сел напротив и окинул меня ироническим взглядом, пошевелив пальцами возле головы. «Работа мысли, да? Ты же у нас детектив, комиссар Мегре. Витька, шофер, от тебя в восторге. Вот это и есть твой контингент. Обожает читать, как ты там кого-то нашел, какой обличающий документ заполучил, загнал преступника в угол своими непревзойденными вопросами. Ну что ж, у каждого свой читатель. «Злой ты, Валя», — сказал я. Он сделал вид, что уткнулся в гранки. Сказал устало. «Я не злой. Просто все это я уже кушал большой ложкой, а в результате не имея ничего, кроме хронического несварения желудка. Но тебе, дураку молодому, этого ведь не объяснишь. А ты попробуй.